Император в золотом внезапно почувствовал что-то странное. Хотя Нин стоял на некотором расстоянии от него, он давал императору ощущение непредсказуемых волн. Это было то, чего он никогда не ощущал раньше в своих предыдущих битвах. «Ладно, забудем об этом. Я разобью его в пух и прах, как всегда». Путем императора в золотом было дао праведной доблести и чести. Он поднял свой золотой меч вверх, а затем обрушил его вниз, на Нина. Бум! Разбушевалась сильнейшая аура силы, когда огромный меч яростно атаковал Нина. Казалось, он нес такую огромную силу, что мог бы убить любого врага. Одной лишь этой ужасающей ауры было достаточно, чтобы заморозить сердца многих культиваторов мирового уровня. Ша-ша-ша-ша! Морозный меч Нина вспыхнул, как полоса лазурного тумана, когда он дал отпор этому огромному золотому мечу. Хотя он просто использовал плоскость своего меча, чтобы оттолкнуть меч, это озадачило императора в золотом сильнее, чем лобовое столкновение. Странная сила, находящаяся внутри меча Нина, заставляла огромный золотой меч императора поменять направление. Если вы не смогли поразить своего оппонента, неважно, насколько мощными были ваши искусства меча, значит, его техника действительно изменилась. Император в золотом был поражен. Безымянное искусство меча действительно волшебно. Нин был вне себя от радости. Хотя он только что изучил эту шестую позицию безымянного искусства меча, он еще не использовал ее. Эта битва против императора в золотом была его первой попыткой использовать ее в бою. Столкновение привело к тому, что он легко отбил доблестный, убийственно мощный удар императора. Хотя Нин был в состоянии противостоять этому удару в прошлом, это всегда было невероятно сложно для него. Фактически, он был отброшен назад после каждого блока. На этот раз ему не пришлось использовать слишком много сил. Он смог без особых усилий использовать один удар, чтобы заблокировать эту атаку, даже перейдя в лобовое столкновение. Еще раз, сердито зарычал император в золотом. Внезапно в воздухе дворца появилась золотая полоса меча, в форме полумесяца. Она моментально полетела к Нину в горизонтальном положении. Еще раз Нин совершил этот, казалось бы, случайный ответный удар. Его меч скользил к краю этого золотого полумесяца. По мере того, как их оружие сталкивалось, сила искусств меча каждого из них сталкивалась друг с другом. Искусство меча золотого императора в золотом было более доминирующим, в то время как искусство меча Нина было более эфемерным и непредсказуемым. Однако по какой-то причине Нин снова смог изменить направление меча императора. Огромный золотой меч летел прямо к Нину. Но, когда Нин надавил и проехал по лезвию огромного меча своим мечом, свет огромного меча попал в землю перед ногами Нина. Он полностью пропустил Нина. Как это может быть? Это невозможно. Император в золотом сильно разозлился. Он совершал одно нападение за другим, и каждая его атака была наполнена доблестью и доминирующей силой. Каждый удар Нина казался случайным и расслабленным, но на самом деле он был очень сосредоточен и сконцентрирован. Он максимально открыл свои искусства меча. Во время этой битвы он начинал все лучше и лучше применять эту шестую позицию безымянного искусства меча. Он понял, как нужно использовать его в битве, и по мере того, как эта битва продолжалась, Нин успокоился. Дзинь, дзинь. Мечи снова и снова сталкивались. Это было очень странно. Вообще говоря, когда два эксперта сражались, их оружие вызывало такой грохот, будто небеса вот-вот рухнут. Однако всякий раз, когда меч Нина сталкивался с мечом противника, он издавал очень нежный звук, как будто Нин использовал кисть, чтобы писать слова на пергаменте. Он казался довольно расслабленным и непринужденным. Дзинь. Неожиданно сияющий меч Нина еще раз заискрился от золотого меча. На этот раз он проскользнул прямо мимо него и ударил в горло императора. Меч прошел прямо сквозь его горло. Все вокруг замерло. Император в золотом остановился, а Нин убрал морозный меч. Ты победил. У императора в золотом была странная улыбка на лице. Твои искусства меча улучшались много лет. Я знал, что рано или поздно ты сможешь победить меня. Тем не менее, я даже не ожидал, насколько быстро это случится. Можешь сказать мне, как называется это искусство меча? Это искусство, созданное великой державой. Это шестая позиция. Она называется «Сердце единорога», — сказал Нин. «Сердце единорога?» Император в золотом медленно кивнул. «Твой меч действительно эфемерен и непредсказуем. Это делает тебя неудобным для твоего врага. Старейший, твое искусство меча доблестное, прямое и доминирующее. Мне пришлось сражаться очень долго, прежде чем я смог нанести один удачный удар», — сказал Нин. По правде говоря, когда он только начал сражаться, он не очень хорошо понимал сердце единорога. Естественно, ему было очень трудно победить. Однако когда он медленно все больше осваивал эту технику, он продвинулся до такой степени, что смог сразу попасть в горло императора. Безымянное искусство меча было очень интересным. Первой позицией была позиция сердечного меча. Она требовала абсолютного контроля над своим мечом. Принимающий ее должен был позволить своему сердцу контролировать меч и окружающий мир. Вторая позиция, позиция убийцы, это была чрезвычайно доминирующая и сильная позиция. Третьей позицией была позиция огромное небо. Она позволяла пользователю создать свой мир. По правде говоря, это была обновленная версия позиции сердечного меча. Нин усовершенствовал технику, придал ей еще более совершенные оборонительные возможности и сделал атаки еще более жесткими. Четвертая позиция – край горизонта. Ее можно описать одним словом – быстро. Пятая позиция – позиция безмолвный мир. Ее можно описать словом – дикая. Четвертая и пятая позиции были атакующими, они должны была использоваться против различных типов врагов. Некоторые враги могли контролироваться только скоростью, другие – доминированием и дикой силой мечей. Шестая позиция – сердце единорога. Она представляла собой эволюционное преобразование позиции «Огромное небо». Она была намного ярче, чем позиция сердечного меча. Позиция сердечного меча давала только абсолютный контроль над мечом, тогда как сердце единорога могла давать всевозможные волшебные эффекты. Она могла легко блокировать, отклонять и перенаправлять атаки. Она также могла убивать врагов. Это искусство меча было эфемерным, непредсказуемым и невероятно мудрым. Было очень трудно его понять. К счастью, наследие Дао-лорда Судового потока и книга, которую он оставил, были сосредоточены на защите. Как только защитная техника достигла более поздних этапов, она становилась похожей на сердце единорога. В конце концов, действительно мощные искусства меча имели общие черты. Таким образом, спустя 500 лет Нин смог овладеть этой шестой позицией. Первая позиция – позиция сердечного меча, третья позиция – огромное небо, шестая позиция – сердце единорога. Все это защитные методы, которые также могут быть использованы для убийства моих врагов. Нин прекрасно знал, что эти три позиции очень похожи. Все они подразумевали строгий контроль меча и поиск недостатков, которые можно было использовать для нанесения точных ударов. Позиция убийцы, позиция край горизонта и безмолвный мир были позициями, которые были сосредоточены на атаке целиком и полностью. «Ты победил меня и прошел испытание, но ты должен победить и других троих», сказал император в золотом. «Только тогда ты обретешь наследие Вечного Императора и станешь его личным учеником». Искусство меча Императора Зеркального Снега – одни из самых страшных искусств меча всех бесконечных территорий. Если ты станешь его учеником, твои будущие перспективы будут безграничны. «Понял?» – кивнул Нин. В настоящее время Нин имел в общей сложности три картины зеркального снега. В первой был император в золотом, во второй – убийца, а в третьей – рыбак. Меч убийцы был странным, сосредоточенным на убийстве и смерти. В мире тьмы убийца внезапно появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. Свет его меча вспыхивал, когда он атаковал Нина. Нин был вынужден стоять с морозным мечом в руке, блокируя каждый удар убийцы. Искусство меча убийцы находилось на том же уровне, что и у императора в золотом, но у них были совершенно разные стили. Они продемонстрировали Нину разные идеи, что позволило ему обучиться чему-то новому для сердца единорога. Сначала он никак не мог привыкнуть к боевому стилю убийцы. Тем не менее, он медленно привыкал к нему и с трудом стал справляться с ним. Свист. Свет меча вспыхнул, когда он ударил прямо в горло убийцы. Убийца был невероятно худым. Лицо его было покрыто чешуей. Его глаза светились зеленым светом. Это был первый раз, когда Нин четко увидел лицо убийцы. «Ты победил. Победи остальных троих, и ты получишь наследие Вечного Императора». Убийца прохрипел это, а затем снова исчез. Мир имения в третьей картине. Это был мир рыбака. Они сражались довольно долго. Рыбак больше не казался таким расслабленным и беззаботным, как в предыдущих битвах. На этот раз он сражался с полной силой и ужасающей серьезностью. Выражение лица Нина также было серьезным. Двое сражались более 2 часов. Эта битва тяжелая и постепенно начала изматывать их обоих. Следует понимать, что предыдущие битвы Нина продолжались менее часа. Меч рыбака непредсказуем и нечеток, и он использует удочку, чтобы сражаться со мной. Удочка иногда жесткая, иногда гибкая, в то время как мой меч невероятно острый и упругий, и все же я не могу нарушить его оборону. Нин начал понимать, меч рыбака был очень похож на его собственное сердце единорога. Оба искусства подразумевали непредсказуемые, колеблющиеся мечи, которые искали шанс нанести один смертельный удар. Для сравнения, меч рыбака имел более мягкую защиту, но как только рыбак находил подходящего соперника, он открывал практически весь потенциал своих искусств меча, в результате чего Нин никак не мог навредить ему. Наконец, они и остановились. «Твое искусство меча невероятно глубоко и таинственно. Оно действительно одно из самых глубоких искусств мечей всех бесконечных территорий. Однако, мои собственные искусства были переданы самим Вечным Императором. Если ты хочешь победить меня, тебе нужно немного больше практики». Рыбак спокойно вернулся к воде и снова принялся ловить рыбу. «Теперь можешь идти». Нин не был разочарован. Его сердце, наоборот, было переполнено радостью. Эта битва с рыбаком помогла ему резко улучшить сердце единорога. Том 26, глава 41. Прибытие в Иртулу. После того, как Цзинин освоил шестую позицию безымянного искусства меча, сердце единорога, он провел еще один год, прежде чем смог развить третью позицию своей цели квинтэссенции меча, позицию астрал, позиция черный туман, позиция все боги, позиция астрал. Эти три позиции были названы в честь трех мест или людей, которые оказали на него огромное влияние. Сердце единорога и позиция астрал были искусствами одного уровня. Однако, когда Нин использовал лиловую жемчужину для астральной позиции, он смог развязать в несколько раз больше силы. После того, как его искусство меча улучшились, Нин был способен прочно удерживаться на пятом слое. Даже мегазвезда был примерно на одном уровне с Нином. По правде говоря, когда мегазвезда использовал свою полную силу, он явно был на более высоком уровне власти, чем Нин. Но у Нина был кувшин элементов водного пламени и шесть лиловых жемчужин. Другим гениям трудно было конкурировать с ним по богатству и сокровищам. «У вас есть шесть проклятых мечей, а у меня всего пара клинков, и ты, хитрый ублюдок, продолжаешь выпускать молнии». Мегазвезда был разочарован своими битвами с Нином. В каждом бою ему приходилось выкладываться полностью, но он не мог держаться до конца. «Черт с ним, хватит с меня, я больше не буду принимать от тебя вызовов. Давай, признай поражение. Я предпочел бы умереть, чем признать поражение в этой битве». Мегазвезда снова превратился в тысячу клонов и образовал формацию. Он абсолютно отказывался признать поражение, а эта огромная формация обеспечивала его неприкосновенность. Нин был в хорошем настроении, поэтому он добровольно признал поражение. Через 32 года после обучения сердцу единорога Нин, наконец, сумел собрать наследие работы ног, о котором он мечтал. «У меня, наконец, оно есть». Нин уставился на нефритовую книгу в руках. Наследие работы ног состояло из серии нефритовых свитков, и их было всего 800. После приобретения всех 800, они собрались вместе, чтобы сформировать нефритовую книгу, излучавшую несколько больших знаков. «Принеси клятву, и ты сможешь увидеть мои истинные учения». Было еще несколько меньших знаков, которые парили рядом с этими более крупными знаками. Нин рассмотрел ограничительные заклинания, относящиеся к нефритовому тому, затем немедленно принес клятву. Значительный объем информации начал переходить в сознание Нина. Спустя несколько мгновений из плотного тома начали выходить серии плотно сгруппированных знаков, которые несли ауру чудесных и глубинных знаний. «Техника работы с ногами». Что означает эта фраза? Она просто говорит о технике, предназначенной для движения. Если не существует огромного разрыва в силе, мощный метод работы с ногами гораздо эффективнее, чем наступательные или защитные методы. Это справедливо как для смертных, так и для вечных императоров. Если я всегда на шаг впереди тебя, твой меч никогда не коснется меня. Даже если я смогу уклониться только на 1 сантиметр, я сделаю твои искусства меча бесполезными, как бы они ни были сильны. Если мои методы работы с ногами будут мощными, я смогу безнаказанно нападать на своих противников. Все будет под моим контролем. Нин прочитал эти слова, затем медленно кивнул. Он понимал важность хорошей техники ног. Когда он был молод и жил на Ласточкиной горе, его мать, Юки Сноу, лично научила его своим первым методом работы с ногами. Нин никогда не отказывался от прогресса в этой области и всегда вносил свои идеи в DAO, в свои техники ног. Он даже купил пару крыльев молнии.